Глава 4. «Ребят, помните Хита?» — заорал высокий тощий парень, едва не скатываясь с крыльца. «Он нас всех развезет!» «Тебя уже развезло, Марк?» — хохотнула кудрявая шатенка Мими. Марк поднял указательный палец. «Еще не до конца!» Пошатываясь, он доплелся до пикапа, хлопнул Хита по плечу и свернул в сторону кузова. «Привет, дружище!» В нос ударил стойкий запах плохого пива. «Я еду здесь, а то заблюю твоему папаше обивку». И приятель двинулся вперед на ощупь, придерживаясь за борта. Хит изломил губы в ухмылке, привалился спиной к пассажирской двери и проследил за размазанными движениями. «А говоришь, не развезло», — хмыкнул он. «Не до конца», — повторил Марк. Компания на крыльце восприняла это как отмашку. Ребята начали неверным шагом спускаться по ступенькам, матерясь и толкаясь. Всех их Хит знал. Марк, приятель по кулинарным курсам, с какого-то хрена решил, что раз Хиту разрешено таскать ключи от отцовского ведра с гайками, то его можно использовать как извозчика. Да он, в принципе, и не был против. «Привет, Хит!» Трейси, вторая девчонка в компании, тоже хлопнула его по плечу и нырнула в темноту салона. «Привет-привет!» — буркнула Мими, проследив за подругой. «Хит, мужик!» — пьяно протянул Калеб. И его лохматая голова тоже скрылась из виду. Консервная банка забита, можно трогаться. Хит захлопнул дверь за последним алкашом, развернулся, чтобы обойти пикап, но затормозил. Взгляд споткнулся о тонкую хрупкую фигурку, застывшую на нижней ступеньке крыльца. Лет 16 на вид, осиная талия, цветастое летнее платье. Девчонка обняла себя за голые плечи, светлые длинные волосы упали на кукольное личико с большими голубыми глазами. Абсолютно трезвыми. Она с легким испугом следила за всем, что происходило у машины, в то время как за спиной вовсю гудела вечеринка. Но вот взгляд остановился на лице Хита, губки бантиком чуть приоткрылись. «Господи, кто швырнул ангела в этот адский котел?» «Привет», — прошелестел тихий робкий голос и вывел из ступора. Хит удивленно дернул бровями. «Привет». «Я Эль». Девчонка нервно махнула рукой в знак приветствия. «Не знаю, как с ними оказалось». Она мотнула головой в сторону задней двери пикапа. Ее красивые губы дернулись в нервной улыбке. Не знает, как оказалось. Ее сюда несли? В открытое заднее окно высунулась каштановая голова Мими. «О, точно, совсем забыла. Это Элли, моя соседка!» выдала она, чавкнув жвачкой. «Нам в одну сторону!» И голова тут же снова скрылась в темноте салона. Но это, по крайней мере, что-то объясняет. Хит выгнул брови и оглянулся на забитую машину. Одно место там еще осталось. Он резко повернулся обратно к девчонке. «Я Хитклифф. Садись вперед». Подойдя к пассажирскому месту, он дернул за ручку и распахнул дверь. Придержал. Девчонка как-то замялась. Ночной ветер поднялся и прихватил цветастый подол платья, тот всколыхнулся, и она вздрогнула, как лист на дереве, и только тогда сделала нерешительный шаг к машине. «Хорошо, спасибо», опустив голову и уставившись под ноги, пробормотала она. Тенью скользнула мимо и просочилась на место рядом с водительским. Ее точно подбросили к этому сброду, иначе не скажешь. Хит хлопнул дверью, сунул руки в карманы джинсов и быстро двинулся в обход капота. Добрался до своего места, влез в кресло, завел двигатель. Пикап затрахтел, как старый маленький трактор, а девчонка рядом вздрогнула и будто незаметно попыталась оттянуть пониже подол в цветочек. «Дио мио». Хит нахмурился, крутанулся назад и вытянул руку вглубь заднего дивана, наткнувшись на какой-то пьяный мешок с костями. «Подвинься, гопник!» Он размахнулся и всадил кулак в тощее колено. Протянул мешок, но с места все-таки сдвинулся. Пальцы нащупали рядом мягкий сверток. Хит схватил его и забрал себе. Уличный фонарь осветил клетчатую ткань пледа. «Возьми!» Он протянул ей сверток. «Не волнуйся, чистый, еще даже мамин гель для стирки не выветрился». Секунду ничего не происходило. Но вот девчонка коротко кивнула, перехватила плед и начала осторожными движениями разворачивать на коленях. Светлые волосы завесили лицо, и она тут же убрала их за ухо. «Спасибо». Фонарь осветил курносый профиль. «Не думала, что мы так надолго задержимся, оделась бы теплее или вообще не поехала». Она накрыла колени, повернулась к Хиту, и на ее губах заиграла мягкая теплая улыбка. Под дых будто прилетел кулак и на секунду вышиб весь воздух. А девчонка просто отвернулась, сцепила тонкие пальцы в замок поверх пледа и уставилась на них. Нет, не просто девчонка. Элли. Эль. За соседним столиком на пол упала вилка. По залу пронесся металлический звон. Хит поморщился, вынырнув из мыслей, но взгляд от списка имен на экране не оторвал. Как же их много, боже. Нужно поднять авиаренду зала за длинный язык. Хит все-таки вскинул голову от планшета и покосился на соседний столик. Официантка уже бежала с новым прибором, ее каблучки звонко стучали по полу. Молодец. Время ланча закончилось, основная масса народу выплыла из ресторана, гул голосов исчез, и пространство затопила тихая размеренная музыка. Самый удобный момент, чтобы сюда прийти. Хит отщипнул кусочек от еще теплого круассана, забросил в рот и нехотя вернулся к списку. К длинному списку женских имен на экране. Какого хрена? Мэдди, Лавиния, Тина, Рая. Губы искривились в саркастической ухмылке. По телу разлилось откуда-то взявшееся злорадство. Господи, женщины. И это при том, что он сам поставил только один плюс за все 10 встреч, а с остальными был всего лишь милым. Улыбался, не хамил, не говорил глупости, задавал вопросы. Он искренне считал себя случайным наблюдателем, недостающим последним звеном, и не рассматривал пришедших девушек для дальнейших отношений. Зато они его, очевидно, рассматривали. Все. Ава сделала ему качественную рекламу. Ему и ресторану. А теперь зачем-то выслала весь список девушек, которые захотели встретиться еще раз. То есть она просто вписала всех участниц. Похоже, его определили в идеальные бойфренды. Смешно. Хит вытер пальцы салфеткой, прищурился и мазнул по экрану. Список поехал вниз. Айда, ну конечно. Лара, Кира, вроде бы она была старше его лет на 10. Луиза, смеялась так, что грудь почти выпрыгивала из декольте. И Барбара. Хит закусил губу, снова прокрутил страницу вверх, вернулся вниз. Взгляд цепко пробежал по именам. 9. Естественно, 9. Очередная ухмылка изломила губы, на этот раз с привкусом горечи. Номер 10 не поставила бы плюс даже под дулом пистолета. Она это снова доказала вчера. Такси или мотоцикл парня, который раньше постоянно возил ее на ржавом корыте. Конечно, она выбрала такси. Элли Мэйр, которая раньше без лишних вопросов влетала в пикап и разрешала вести себя хоть на край земли, в этот раз выбрала такси. Ожидаемо. И тем не менее, когда синяя машина отъехала от тротуара и скрылась за углом, под ребра кольнуло разочарование. Вторая встреча. С мертвой точки сдвинуться не удалось. Хит оторвал еще кусочек круассана, снова забросил в рот и отодвинул тарелку совсем. Отряхнул пальцы. Игнор не может длиться вечно. Все-таки на носу большое событие. И еще одно поменьше, но такое же важное, по крайней мере, для Чили. И если не связаться с Элли сейчас, будет нехорошо. Для Чили. Исключительно для Чили. Ресторан — это не просто залы под аренду. Это еще и люди, которые будут обслуживать вечеринку, и этим людям нужно подготовиться заранее. Однако кого он обманывает? Хит двумя нажатиями отправил письмо от Авы в корзину, заблокировал планшет, отодвинул к тарелке и взял мобильник. Номер Крис Мэйр в справочнике нашелся почти мгновенно. Ему ведь нужно как-то связаться с Элли. Не столько ради ресторана, сколько ради собственного душевного спокойствия. Спокойствие. Когда оно уже наступит, господи. Палец замер над контактом Крис М. Хит сильно сжал губы. Звонить Кристине и узнавать номер ее сестры? Можно представить, сколько тупых вопросов она задаст и сколько из них будет на провокационную тему. Так что лучше этого избежать. Сомнительная затея, но попытаться стоит. Он свернул справочник и вошел в набор номера. Пальцы на автопилоте настучали 12 цифр. Этот номер так и стоит паролем ко всем аккаунтам и электронной почте и забивается при необходимости во все новые аккаунты. Номер телефона, который вряд ли удастся когда-нибудь вытравить из памяти. Каков шанс, что за столько лет Элли не сменила мобильного оператора или просто номер? Не проверишь, не узнаешь. Хит несколько секунд смотрел на ряд цифр, потом решительно надавил на вызов и прижал мобильник к уху. Взгляд блуждающий пустился по залу. Из динамика потекли медленные гудки. 1, 2, если не ответит. «Слушайте, я не могу!» Бойкий голос оборвал гудок и заставил встрепенуться. «Я сверила расписание, отменять лекцию не вариант». Из динамика полетела быстрая, уверенная речь. «Но мы могли бы объединить наши темы и провести лекцию вместе для двух потоков. Возможно, моим ребятам будет интересно послушать вас, а вашим — меня. Я сейчас начитываю ряд вводных тем, их тоже нужно знать». Губы сами собой начали растягиваться в улыбке. Сколько лет, а голос как у той 16-летней девчонки. Хит откинулся на спинку стула и провел пальцем по подбородку. «Ты не смотришь на входящие номера?» И в телефоне мгновенно повисло молчание. В зале все так же тихо играла подборка из медляков, но молчание забилось в динамик и сделало смартфон тяжелее на пару фунтов. Это шок? Очевидно. Хит хмыкнул. «Ава прислала мне совпадение по свиданиям, и тут нет твоего имени. Ты влепила мне минус?» Он вскинул брови. В трубке что-то щелкнуло. «Откуда у тебя мой номер?» — резко заговорила Элли. «Кристина?» Как же повезло Крис, что она в кои-то веки ни при чем. Хит ковырнул пальцем круассан. «Попробовал набрать по памяти. Попал». Он остановил взгляд на темном экране планшета. «Ты единственная из 10, кто не поставил плюс. Могла бы и не портить статистику». Если она откусит ему башку, будет справедливо. «Что тебе нужно, Феррера?» Голос Элли сделался сухим и строгим. «Я жду важный звонок». «По лекциям я уже понял», — перебил Хит. «Но раз уж она хочет говорить о делах...» Он подтянул к себе ежедневник, раскрыл на странице с закладкой и уставился в набросанный текст. «Мне нужно знать, что ты решила насчет девичника». «Тебя это не касается». «Я все еще владелец ресторана, который нужен Кристине». В динамике снова повисла пауза, но в этот раз короткая. На осознание потребовалось пара секунд, после чего послышалось едва уловимое «Чёрт». «Ладно», — нехотя бросила Элли. «Я решила заняться ее вечеринкой. Это все? Она всегда была доброй. Милой, доброй и отзывчивой. «Великодушно. Я бы послал ее в задницу». Хит взял ручку и бездумно обвел в ежедневнике надпись «План Майка». «Твое мнение, конечно, очень ценное. Спасибо». «Обращайся». Он повел плечом, будто она может его видеть. «Что заставило тебя передумать?» «Она моя сестра», — отрезала Элли. «И это, конечно, повод прощать ей всякое дерьмо», — Хит поморщился. «Ты-то знаешь, что у меня 2 сестры и 2 брата. Я послал бы в задницу каждого, кто говорил бы со мной в таком тоне». Из динамика вырвался невеселый смешок. «А я думала, вы с Кристиной друзья». «Мой друг Майкл. Кристина идет к нему приложением. Мнение о ней у меня сложилось еще, когда ей было 14». Он сказал это, не успев подумать, и резко захлопнул рот. Черт. Невидимые нити стали оплетать плотным коконом. Ресторан потускнел. Вокруг остался только маленький квадратик стола и предметы на нем. И огромная пропасть между ним и абонентом в Редленде. Элли не ответила. Конечно, она не ответила. Хит зажал пальцами переносицу и зажмурился, в глазах поплыли круги. Но ведь это надо обсудить. «Обязательно». Он глубоко втянул носом в воздух. «Слушай, Элли, рука безвольно упала на стол. Я не хотел, чтобы все вышло так». Из мобильника вылетел тихий выдох. «Показалось?» «Хотел с тобой встретиться заранее, чтобы Кристина организовала нам кофе в спокойной обстановке или, не знаю, что-нибудь в этом роде». Он на секунду закусил губу, взял ручку и начал бездумно крутить в пальцах. «В любом случае, мы должны были заранее поговорить, как взрослые люди, и обсудить поведение на свадьбе. Ты бы успела смириться с моим присутствием. Возможно, мы даже вспомнили бы что-нибудь хорошее». Он беспомощно взмахнул рукой и снова уронил ее на стол. «Но вышло так, как вышло». Она вполне может положить трубку. Да, это глупый ход, но самый эффективный способ закончить разговор, которого не хочешь. Молчание потянулось длинной вязкой паузой. Мимо прошла официантка с подносом. Хит бездумно проследил за ней. На краю сознания мелькнула мысль, что ему так и не принесли кофе из кухни, но она сразу развеялась под тяжестью молчания. Однако вызов так и не прервался. «Ты выяснил, что хотел?» Наконец прозвучал тихий, серьезный голос. «Я все еще жду звонка по работе». Из легких вырвался свистящий выдох. Хит забросил руку за голову и растер шею. Оказывается, он переставал дышать. «Нет, не выяснил. Если берешься за организацию, тебе стоит заранее обговорить меню с моими поварами». Он машинально обвел первый пункт в ежедневнике. «Еще нам нужно вместе найти такую девушку-бармена, чтобы устроила обоих, потому что мой парень не позволит пить текилу из своего пупка». «Стоп, что?» «Ха, а эта тема уже безопаснее». «Текила из пупка». Хит изломил губы в ухмылке. «Развлечение всех мальчишников. Соль на плече барменши, лайм в зубах, текила в...» Из динамика вылетел пораженный выдох и вслед за ним злое шипение. «Невеста Майка будет в соседнем зале!» Эмоции. У нее появились эмоции. «Невесту мы попросим не смотреть». «Ты совсем Яростно начала Элли, но дальше слов не последовало. На мгновение вызов будто оборвался. «У меня параллельный звонок!» Вдруг быстро затараторила она. «Никакого пупка!» «Ах, вот оно что!» «Мы не договорили, так что лучше бы тебе сохранить мой номер. И смотри на экран, прежде чем отвечать». Вызов оборвался, в динамике стало тихо. Хит отшвырнул телефон на стол и уставился на потемневший экран. Губы изломила ухмылка. Идиотская и не к месту, но он ничего не смог с собой поделать. Даже если для проявления эмоций Элли нужно злиться, это лучше, чем холодные сухие фразы. Напоминает ту девчонку, которую он когда-то боготворил. И которую, казалось, давно выбросил из головы и отпустил. Он ее обидел. Сильно. Пусть уже выместит злость и перестанет смотреть так отстраненно. Им обоим это нужно. Жизнь длинная, и на этот раз дружеские связи переплелись слишком тесно. Он уже не сможет просто уехать и начать жизнь заново. Сначала Майкл просто встречался с Кристиной. Потом начал жить, но даже тогда еще можно было ждать, чем это кончится, и не врываться в жизнь Элли. Лучше было не являться на общие праздники, чем мешать там кому-то. Чувство вины иногда еще поднималось в душе горькой волной. Они оба выросли, повзрослели, накопили жизненный опыт и все забыли, а новая встреча не принесла бы ничего, кроме неловкости и неприятного осадка. Хит искренне так считал. До того, как увидел ее спустя столько лет, и под ребра снова влезла невидимая игла, проткнув что-то жизненно важное. Майкл женится на Кристине, а значит, постоянно избегать встреч больше не получится. Да и не хочется. Им обоим лучше научиться разговаривать нормально. Тем более теперь у них есть общее дело. Это сближает. Вроде бы. Хит перевел взгляд на блокнот, пробежал глазами по пунктам еда, декор, развлечения, десерты, реквизит. Общее дело довольно объемное, и оттягивать дальше нельзя. Он снова схватил телефон, снова влез в список вызовов и ткнул пальцем в последний. Гудки оборвались, как только мобильник прижался к уху. «Да?» По спине прошел уже знакомый разряд тока. Она даже отвечает так же, как когда-то. Хит выгнул брови. «Сохранила?» И тут же в ответ прилетело усталое цоканье. «Боже, опять ты!» «Значит, нет». «Сохрани, серьезно». «Чего ты хочешь?» обожаю такие вопросы». В собственном голосе зазвучала улыбка. Элли точно пырнет его карандашом при встрече. «Хотелось бы начать заниматься вечеринкой. Осталось меньше 2 недель. Ты об этом вообще думаешь?» Она тяжело вздохнула. «Поверь, мне есть о чем думать, кроме долбанной вечеринки». «Тогда тебе очень повезло, что хоть кто-то о ней думает». Взгляд снова упал на страницу ежедневника. «И у нас на самом деле много общих моментов. Десерты можно заказать в одном месте». Хит машинально обрисовал нужный пункт. «Наймем декоратора на оба зала». Еще один пункт. Кто-то из нас закупит фигню для конкурсов сразу для обоих. Нужно только составить список. Подарки из секс-шопа тоже сразу на двоих. А вот это было бы смешно. «Стоп, что?» — с недоумением перебила Элли. «Сколько мальчишников ты уже организовал?» Хит повел плечом. 5. «Господи!» Тихий выдох. «Точно. Звучит впечатляюще. Но не его вина, что все друзья, собравшись жениться, решили, что из Хита выйдет отличный организатор. И все это почему-то происходило в последние годы. «Во сколько завтра заканчиваются лекции?» Он захлопнул книжицу, оперся о стол локтем и устало потер лоб. «Я заеду, начнем хотя бы с десертов». «Мы можем все обсудить по телефону». Голос, который успел немного потеплеть, вдруг снова стал резким. Хит поморщился. «Нет, нужно сразу ехать и заказывать. В кондитерских тоже есть графики и очереди. Я знаю одно хорошее место, они часто делают тематические сладости». «Тогда я приеду на такси», — оборвала Элли. Из груди вырвался вздох. Трубке в который раз стало тихо и тяжело. Только начало казаться, что диалог налаживается, как он снова упал на пол и разбился. Рядом со столиком откуда-то возникла высокая девушка, одетая в поварскую форму. Темные волосы прикрывала бледная бандана, в руках зависла чашка кофе. Кофе, неужели? И шеф-повар сама снизошла до роли официанта. Чашка опустилась на стол, Хит бездумно проследил за ее движением и снова потер лоб. «Я не враг тебе, Эль», — выговорил он наконец. Видимо, все их разговоры будут периодически зависать на перезагрузку. «Это я уже слышала. А сейчас мне снова нужно позвонить. Пока». И вызов опять оборвался. Хит отбросил телефон на стол, откинулся на спинку стула и шумно выдохнул. Самые сложные переговоры в жизни. Очень напоминает минное поле. Он потянулся к чашке, обхватил ушко и тут же наткнулся на взгляд карих глаз. Точно таких же, как у него самого. Шеф-повар, которая все еще никуда не свалила, уперла кулаки в крутые бока. «Эль?» Темные брови картинно выгнулись. «Что за Эль?» «Мать твою!» Хреновая была идея нанять сестру к себе в ресторан. Хит криво ухмыльнулся. «Тебе не надо идти на кухню». Пригубив кофе, он спрятал ухмылку в чашке. Однако когда Кати это останавливала? Ее глаза выражали крайнюю степень шока. Она отодвинула стул напротив и, как в замедленной съемке, опустилась на сиденье. «Нет!» — обалделый выдох. «Мэйр! Элли Мэйр!» У нее слишком хорошая память. Кит не стал отвечать. Не отрицать же сейчас очевидное. В глазах сестры отразилось полное осознание. Она откинулась на спинку и уронила руки на стол. «Опять?» Брови выгнулись еще больше. «Опять? Кит?» Такое чувство, что старшая здесь она. «Что опять?» Он сделал еще глоток. «Дио мио!» Она громко всплеснула руками, облокотилась о стол и резко подалась вперед. «Ты сделал круг! Не могу поверить!» Кудрявая женщина, которая несколько минут назад уронила вилку, обернулась и с интересом посмотрела на Кати. Кит отставил чашку. «Успокойся. Посетители оборачиваются». Но и это Кати никогда не останавливало. «То есть теперь ты стал достоин ее снобистской семейки?» – прошипела она. По спине прошел липкий холодок. Челюсти машинально сдавило, будто тисками. «Особенность семейки Феррера. Никогда не понимают, что ступают в зыбучие пески». «Ты кофе принесла?» Кит прищурился и полоснул острым взглядом по лицу напротив. «Спасибо, теперь тебе пора». «Я все расскажу маме!» Сестра резко оттолкнулась от стола, ножки стула со скрипом проехали по паркету. «Она с тебя шкуру спустит!» «Иди работай!» «Я не закончила!» «Кати!» «Откуда она взялась?» Поднявшись, она снова уперлась ладонями в столешницу и нависла сверху. «Что этой Мэйер снова от тебя нужно?» Затыкать сестре рот так же бесполезно, как пытаться заткнуть прорыв канализации пальцем. Кит устало возвел взгляд к потолку. «Мы будем делать вечеринку для общих друзей», — он развел руками. «Так вышло». «Как вышло?» — выплюнула Кати. «Вы оборвали все контакты и вдруг общие друзья?» «Майк Трент женится на ее сестре. Совпадение». Кати открыла рот и тут же его захлопнула. В очередной раз оттолкнулась от стола и сделала пораженный шаг назад. «И поэтому ты вернулся!» «Почему она кулинар, а не актриса?» «Господи, Кати, что за драма?» Кит сильно сжал пальцами переносицу. «Я вернулся, потому что захотел». «Ты вернулся, потому что Элли Мэйер замаячила на горизонте!» «Нет!» «Конечно, ведь теперь у тебя ресторанный бизнес и крутые шмотки!» Она сомкнула большие указательные пальцы и нервно тряхнула руками. Теперь к их столику обернулись еще несколько голов. «Кати! Только об тебя опять вытрут ноги!» Ее голос все-таки опустился до едкого шепота. «А когда это случится, ты опять похудеешь, почернеешь и въедешь в дерево. А как только снимут швы, свалишь от нас. Но бат слишком близко!» Она зло сощурилась. «В этот раз валить придется подальше. Как тебе Италия?» Фонтан красноречия наконец заткнулся. Карие глаза сестры с вызовом смотрелись в его лицо, ноздри раздулись, выдающаяся грудь заходила поршнем. Огнедышащий дракон. Ее муж лежит под каблуком так прочно, что она считает, будто может наводить страх и на других мужчин. Но точно не на того, кто в детстве запутывал в ее темной густой шевелюре иголки от можжевельника. И не тогда, когда дело касается Элли Мэйер. Никто не будет трогать тему Элли Мэйер. Кит оперся ладонями о стол, оттолкнулся и медленно поднялся, вырос над Кати. Костяшки пальцев заныли от желания всадить их в дерево столешницы. Шрам на брови, который за годы стал почти незаметным, запульсировал. «Иди работать, пока я тебя не уволил». Собственный голос спустился до холодного полушепота. Но итальянский темперамент не остывает так быстро. «Я расскажу маме!» — прошипела Кати. «Точно расскажу! Столько баб вокруг, красивые, умные, трахаться умеют, а ты...» «Мистер Фейер, можно вас на минуту?» В плотный вакуум ворвался мужской голос. Кати встрепенулась и сделала шаг назад. Кит повернулся на звук. К их компании, уставившись в планшет, широким шагом шел бармен. Спасение для обоих. Кит выпрямился и откашлялся. «Я сам подойду к тебе, Ник». Парень затормозил на полушаге, поднял взгляд и понятливо кивнул. Развернувшись, двинулся обратно к бару. Рядом пронеслось громкое несдержанное фырканье. «Просто чтоб ты знал, у тебя на роже все еще написано Феррера», хохотнула сестра, скрестив руки на груди. По ее заднице давно не ходили можжевеловые ветки. Кит искривил губы в ухмылке, подобрал со стола телефон и развернулся к бару. «Работа ждет, Катарина». «Кэтрин!» — шикнула она. «Катарина!» Из всей компании в машине осталась только Элли. Первым делом Хит высадил Марка, который все-таки выблевал часть пива за борт. Потом пришла очередь Калиба и Трейси. Последней стала Мими. Она ушла, пошатываясь, и даже не обернулась на свою соседку, наверняка опять забыв о ней. И вот Элли замешкалась, стянула с колен плед, начала методично складывать его в потемках. А могла бы просто скомкать, бросить на заднее сиденье и убежать домой. Хит снова завел машину и медленно поехал вперед по улице. «О, вот мой дом, прямо следующий!» — встрепенулась Элли, уронив тонкие руки с зажатыми в них пледом. «Я бы дошла». «Как же, дошла бы она». «Уже поздно», — хмуро пробормотал Хит. «Лучше я подъеду ближе». Он не стал на нее смотреть, чтобы проверить реакцию. Тонкая нить надежды уже и так начала рваться. Слишком красивая улица. Из старых, ухоженных. Дома здесь стоят по несколько сотен тысяч. За время поездки Элли успела расслабиться, но говорила совсем мало. Лишь молча улыбалась тупым выходкам алкашей на заднем диване. Однако все-таки удалось узнать, что ей правда 16. Она знакома с Мими очень поверхностно, вообще больше любит литературу и обычно проводит вечера за книгами. Сегодняшняя вылазка была случайной. Хит слушал ее голос и незаметно для себя начал тупо улыбаться, глядя на ночные улицы. Но он должен был помнить, что Мими живет в Клифтоне, и не раскатывать губу. Пикап доехал до дома с зеленой изгородью. Хит дернул ручник, выскочил на улицу, обежал капот и рывком распахнул пассажирскую дверь. Элли уже успела переложить сложенный ровным квадратом плед назад и повернулась к выходу. Хит протянул руку. «Спасибо большое». Даже в свете фонарей стало видно, как порозовели щеки девушки. Она робко вложила ладонь в его ладонь. Холодные тонкие пальцы остудили кожу, а пульс в этот момент побежал еще быстрее. Хит отступил в сторону, Элли спрыгнула на землю, и он тут же отпустил мягкую ручку. «Спасибо, что не бросил на том крыльце». Элли оправила подол платья и заложила за ухо русую прядь. Можно подумать, он смог бы ее бросить. «Обращайся». Он сунул руки в карманы джинсов и сильно сжал кулаки. Она мягко улыбнулась, но больше ничего не сказала. Переступила с ноги на ногу, повернулась в сторону дома. «Сейчас уйдет и все». «А что все? Ничего вообще-то и не было. Продлить бы как-нибудь этот момент». «Забавно. Ты обожаешь книги, но ни разу не проехалась по моему имени». Хит захлопнул дверь пикапа и попятился к капоту. «Идиот». Но вырвалось само. Однако Элли удивленно выгнула брови. «Имя красивое», — серьезно проговорила она. «Хотя персонаж ужасный». И ее нос забавно сморщился. «И все? Никаких шуток?» «Я на него не похож, если что». Хит приподнял уголок губ в ухмылке. «Просто мама любит книги сестер Бронте, и все наши имена оттуда». «Все? Черт, вот трепло». «Да», — он нервно взъерошил волосы на затылке. «Нас пятеро вообще-то. Я старший. Есть еще Кэтрин, Эдгар, Джейн и Эдвард. Хотя дома нас все зовут на итальянский манер. Кати, Гордо, Джанна и Дадо». Элли перестала хмуриться, заложила руки за спину и заулыбалась. «Дадо? Как же нелепо это звучит». «От Эдуарда», — пробормотал Хит. Улыбка стала шире и потеплела, кажется, еще больше. Элли посмотрела под ноги и снова заложила за ухо светлый локон. «Ты очень классно включаешь акцент, когда надо», — проговорила она. «Очень деликатный намек, такой же, как и вся она». «Еще немного, и у меня на лбу проступит карта Италии». Хит развернулся и пошел в обход капота. «Хотя родители переехали сюда до моего рождения, и я считаюсь британцем». Кажется, он никогда в жизни так много не трепался о своей семье. А тем более в такой неподходящий момент. Можно подумать, нет других тем. «Ну да ладно, сейчас уедет, и все забудется». «Какая разница, кем считаться?» — прилетел удивленный вопрос. «Главное, что ты милый и вроде бы добрый». «Или не забудется». Хит резко остановился у водительской двери. Оперся ладонями о капот, снова взъерошил волосы на затылке. Была не была. «Слушай». Он навалился на руки и подался вперед. «Может, запишешь мой номер? На всякий случай, если нужно будет бесплатное такси или что-то вроде того». Элли прикусила губу. «И тебе не влом возить чужих людей?» «Тебя не влом». И как только слова вырвались, захотелось болезненно поморщиться, но самообладание помогло удержаться. Элли удивленно моргнула. Бедняга, отказывать всегда тяжело. Он оттолкнулся от капота и сделал еще шаг к водительскому месту. «Ладно, забей». Дернул за ручку и вцепился в край двери. «Иди в дом». Но она осталась стоять на месте. Потупила взгляд, обернулась на секунду в сторону крыльца, потом снова посмотрела на Хита и двинулась вокруг машины. А спустя пару минут у него в мобильнике был новый контакт и опьяняющий след от поцелуя на щеке.